Глава 9. Легенда леса. Следующее утро было солнечным, ранним и ужасно холодным. Весь вечер накануне девочки танцевали, пели и ели сморы, вкуснятину из маршмеллоу, шоколада и крекеров. Сэм не поверила своим ушам, когда Сэнди призналась, что никогда их не ела, и за ней было забавно наблюдать, когда она попробовала это лакомство в первый раз. Разговор с мисс Купер казался далеким воспоминанием, и Сэм не терпелась начать второй день в лагере. Но как же не хотелось покидать теплый спальный мешок. «Поверить не могу, что тут так холодно!» — простонала Сэнди из своего кокона. Прошлым вечером Сэм про себя посмеялась над ней, потому что Сэнди привезла с собой дополнительное одеяло. Но теперь позавидовала. «Кажется, я вижу, как из моего рта вырывается пар», — добавила Бекки. «Ой, ну что вы как маленькие!» — засмеялась Лекси. Свесив босые ноги с верхней полки, она поболтала ими перед лицом Бекки. «Ничего, привыкнете. Это вы еще в прорубь не ныряли. Укрепляет тело и дух. И потом стоит пригреть солнцу, и вы будете жаловаться на жару». Ныряние в прорубь было еще одной традицией лагеря. Девочки рано с утра прыгали в еще не прогретый бассейн, после чего полчаса занимались зарядкой, а затем завтракали. В устах Лекси это звучало как веселый прикол, но больше напоминало пытку. «Я не пойду», — пробормотала Сэнди, не показывая носа из спального мешка. «Увидимся на завтраке». Лекси с грохотом спрыгнула на пол и повернулась к Сэм и Элли. «А вы?» Сэм с сожалением встала и вытянула из мешка Элли. Втроем они уговорили Бекки пойти с ними, но Сэнди категорически отказалась. Батончик уже успела уйти, они нашли ее у бассейна, где она помогала с организацией ныряний. Нырок принес обещанный бодрящий эффект, и к тому моменту, когда все выстроились на зарядку, никто уже не жаловался на сонливость. Но было и вправду весело, и Сэм не пожалела, что пришла. Завтрак был таким же вкусным, как и предыдущий обед и ужин. Когда подруги вернулись на площадь, солнце уже вовсю светило, девочек переполняла энергия, и им не терпелось чем-нибудь заняться. Батончик ушла, сославшись на сильную головную боль, поэтому возвращаться в домик они не стали, чтобы ее не беспокоить. «Что теперь?» — первой спросила Сэнди. По крайней мере, она ни на что пока не жаловалась. «Может, наконец прогуляемся по лагерю?» — быстро предложила Сэм. «Я тоже хочу все здесь осмотреть», — поддержала ее Элли. Она была рада, что подруга выбросила из головы неприятное начало их отдыха и была в хорошем настроении. Прогулка по лесу была бы очень кстати. «Как насчет немного погулять, а потом пойти к озеру?» — спросила Сэнди. Сэм удивленно на нее посмотрела. Идея была хорошей, и Сэнди выглядела довольной. Возможно, сон пошел ей на пользу. «Почему бы и нет?» — согласилась Лекси и повернулась к Бекке. Та ойкнула. «Я туда же, куда и вы. Я так волнуюсь из-за нашего дневного урока плавания, что не могу ни о чем другом думать». Сэм едва не забыла, что сегодня после обеда в бассейн пустят всех желающих. Если Бекки хочет купаться в свободное время, ей нужно сдать тест. Следующее занятие будет лишь в четверг, а в пятницу все они разъедутся по домам. «Ты справишься, Бекки», — заверила ее Элли. «Ты уже знаешь, как держаться на воде и плавать по собачьи. Ты даже умеешь задерживать дыхание и уходить под воду. Мы быстро научим тебя брасу». Они успели вчера проверить умение Бекки держаться на воде в оставшееся время после окончания тестирования. «Вы правда так думаете?» — спросила Бекки, когда они зашагали по дорожке. «Абсолютно», — твердо сказала Сэм. «У нас будет 3 часа, и тебе нужно всего лишь проплыть глубокую часть». После получасовой прогулки по ухоженной тропинке они вышли на берег небольшого озера. Сэм еще со вчерашнего дня была под впечатлением от природных красот лагеря, но при виде окаймленного деревьями водоема у нее едва не перехватило дыхание. «О боже, какая красота!» — не сдержала она восторга, жадно вбирая глазами далекие горные пики и маленький остров почти на самой середине озера. «Я знала, что тебе понравится», — улыбнулась Элли. Даже Сэнди была очарована и первой спустилась к воде. «Вроде теплая», — заметила она, отряхивая руки. «Жаль, мы не взяли купальники». «Нам разрешено плавать лишь в отведенных местах», — заметила Лекси. «В свободное время там всегда дежурит спасатель, но так как он только один, пускают туда исключительно после сдачи теста». «Мне жаль, Бекки», — добавила она, повернувшись к их тихой соседке. Прежде чем девочки продолжили обсуждать плавание, их внимание привлекли громкий смех и крики. Пойдя на шум, они вышли к огороженной волейбольной площадке, где несколько девочек с азартом бросали мяч. Быстро выяснилось, что все пять обитательниц домика Наваха обожают эту игру, и они решили сыграть на вылет. Через час подруги едва переводили дух и еще сильнее пожалели, что не принесли купальники, поэтому зашли по колено в озеро прямо рядом с игровой площадкой и немного подурачились, брызгаясь и гоняясь друг за другом. Охладившись, они пошли назад к главному зданию и заспорили, чем заняться дальше. «У нас осталось не так много времени», — заметила Лекси. «Давайте до обеда поработаем над нашей баржей. Следующие 3 дня мы будем заняты, поэтому нам стоит сделать как можно больше, пока есть время». Сэм заметила, как Сэнди посмотрела на маленький ожог на своем пальце и улыбнулась. Она еще не побывала в хижине творчества, но не сомневалась, что там здорово. «Я думаю, это отличная идея», — поддержала Бекки и тут же с тревогой покосилась на Сэнди. Похоже, между ними успела неожиданно завязаться дружба, и Бекки не хотела ее расстраивать. «Если мне не придется больше брать в руки клеевой пистолет, я за», — покачав пальцем в воздухе, засмеялась Сэнди. Обрадованная, что впервые никто не спорит, Сэм подумала, что Лекси права. Какое-то время они все будут заняты. С завтрашнего дня начинались экскурсии. Во время регистрации им всем выдали список занятий на выбор. Сэм с Элли записались в поход, который включал в себя прогулку по реке и веселый спуск по водопадам. Затем была запланирована поездка верхом с ночевкой на природе. Свободное время будет только в четверг. «Кто еще идет в поход по реке?» — спросила Сэм, надеясь, что они все записались. «Я ни за что это не пропущу!» — крикнула идущая впереди Лекси. «А я пропущу!» — сказала Сэнди. «Я буду кататься на байдарках. А ты, Бекки?» Бекки смущенно посмотрела на подруг и пожала плечами. «Я выбрала единственное, где не нужно плавать — стрельбу из лука». «В стрельбе из лука нет ничего плохого!» — заверила ее Лекси. «Я один раз тоже на нее записывалась. Это классно!» Бекки улыбнулась в ответ, и все расслабились. Вскоре они в столь же прекрасном расположении духа зашли в небольшую и светлую хижину творчества. Как и в жилых домиках, здесь была дверь-сетка и окна без стекол. Но вместо кроватей вдоль стен тянулись полки, а в центре стояли 3 стола. В самой идее хижины посреди леса было что-то волшебное. А обвивавшие ее снаружи плющ и вьюнок придавали всему происходящему внутри сказочное настроение. Сэм была в восторге. Внутри была всего 1 группа девочек, и поэтому для наших подруг нашлось достаточно места, чтобы разложить все собранные материалы для будущей баржи. Сэм обратила внимание на несколько больших сосновых шишек, пучки лишайника, очень красивый гриб и побеги папоротника. Основу баржи составлял цельный кусок коры, но он выглядел маленьким в сравнении с остальными элементами и другими баржами, выстроенными на полках. Промычала Сэм. «Все замечательно, но вы не думаете, что нам нужен кусок коры побольше?» Лекси расстроенно посмотрела на нее и дала ей маленький клочок бумаги. «Запиши свое желание», — подсказала она. «Мы искали кусок побольше, но нам не разрешено отрывать кору от деревьев. А жители остальных домиков, похоже, обчистили всю близлежащую территорию». «Так давайте поищем где-нибудь подальше от основных зданий», — предложила Сэм. Недолго подумав, она улыбнулась и быстро что-то черкнула. Сложила бумажку и бросила ее в стаканчик с надписью «Желание». Все согласились, что им нужна основа понадежнее. и вскоре зашагали вглубь территории. Сэм шла во главе и внимательно осматривала землю вокруг. Им попались несколько поваленных деревьев, но их кора уже либо вся осыпалась, либо заросла мхом и скользкими грибами. Тропинка постепенно стала менее ухоженной и утоптанной, а поднявшись на холм, Сэм заметила впереди пару воткнутых в землю флажков. «Дальше нельзя», — сказала Лекси. «Это граница территории». Стоя на возвышении, Сэм могла видеть все далеко вперед. В 20 футах от них на земле лежало большое дерево, ощетинившееся отслаивающейся корой. «Стойте здесь», — сказала Сэм. «Я быстренько оторву полоску коры и тут же вернусь». «Не думаю, что тебе стоит это делать», — неуверенно произнесла Бекки. «Все будет нормально», — решила Лекси и, схватив Сэм за руку, потянула ее к дереву. «Мы всего на секундочку». Подходя к огромной сосне, Сэм заметила, что Элли пошла за ними, а следом и Бекки с Сэнди, и улыбнулась. Незаметно для самих себя они успели стать одной командой. Сэм наклонилась, чтобы подобрать крупный кусок коры, который уже лежал на земле, и едва не выронила его, когда Сэнди неожиданно вскрикнула. «Что?» — взвизгнула Бекки, отскочив назад и едва не упав. «Я что-то видела!» — прошептала Сэнди, указав в темноту между деревьями перед ними. «Не пугай нас!» — возмутилась Лекси, но ее голосу не хватало уверенности. «Нет, я правда...» Громкий хруст заставил ее замолчать. Рядом что-то двигалось, что-то большое. Парализованные страхом, девочки посмотрели в сторону приближающегося кого-то или чего-то. «Кто там?» — смело спросила Сэм слегка дрогнувшим голосом. Ответом была полнейшая тишина. Кто бы или что бы это ни было, оно явно их услышало. Затем из-за большого дерева, до которого было меньше 50 футов, показался огромный темный силуэт. Они все явно услышали шумное хриплое дыхание, совсем не похожее на человеческое. «Снежный человек», — с трудом выговорила Бекки, и ее слова сняли с девочек чары неподвижности. Одновременно развернувшись, они вслепую бросились бежать, не смея оглянуться.